«Вам, вероятно, известно, — сказала она, когда они опять очутились в коридоре, — что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Мы даем им несколько медиков за каждого ребенка, которого они сюда приводят. Иначе они бы и трудиться не стали, а просто приканчивали бы их». Она обратилась к сестре. «Сегодня новенькие есть?» «Четверо. Сейчас с этой холерой они больше, чем когда-либо озабочены тем, чтобы не обременять себя лишними девочками». Она показала Китти спальни. Потом они оказались перед дверью с надписью «Лазарет». Китти услышала стоны, громкие крики, словно жалобы бессловесных тварей. «Лазарет я вам не покажу», — сказала настоятельница невозмутимо. «Это зрелище не из приятных». Она вдруг словно что-то вспомнила. «Доктор Фейн сейчас здесь?» В ответ на ее вопросительный взгляд монахиня, весело улыбаясь, отворила дверь и проскользнула в лазарет. Китти отшатнулась. При открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра Сен-Жозеф вернулась к ним. «Нет, он был раньше и обещал еще заглянуть». «А как номер 6?» «Умер, бедняжка». Настоятельница перекрестилась, и губы ее зашевелились в безмолвной молитве. Они пересекли внутренний дворик. Там Китти увидела два длинных предмета, лежащие на земле и прикрытые синим полотнищем. Настоятельница обратилась к Одингтону. «У нас такая нехватка кроватей, что приходится класть их по двое на одну. А как только кто-нибудь умирает, его выносят из помещения, чтобы освободить место для следующего». Потом улыбнулась гостье. «Теперь мы вам покажем капеллу. Это наша гордость. Один из наших друзей во Франции недавно прислал нам статую Пресвятой Девы в натуральную величину.